Глава 4. Я начинаю задыхаться от нахлынувшего страха. Боюсь, что он схватит мою малышку и сбежит, оставив меня одну. Это было глупо с моей стороны. Покинуть охраняемый дом и отправиться в одиночку с ребенком в город. Но в тот момент я была так обижена на Андрея, что совершенно забыла о нашей безопасности. Казалось, вчерашняя встреча с Маратом была лишь сном. И ничего плохого с нами не может случиться. Но это не так. Потому что сейчас он более чем реальность. От него пахнет табаком и дорогим парфюмом. Он кажется безмятежным, с насмешкой наблюдает за моим смятением и реакцией на его поведение. Я вытягиваю шею, чтобы проверить, насколько далеко от нас официанты, и стоит ли у входа охранник. Одной рукой обнимаю Дашу и прижимаю к себе в защитном жесте. Если что, я могу опрокинуть на мужчину горячий кофе. Это даст мне несколько жалких секунд на побег. «Ты дрожишь. Замерзла?» Бархатистым голосом спрашивает мужчина, наклоняясь ко мне и шепча на ухо. Его ладонь вдруг накрывает мое колено, и дрожь становится еще сильней. «Мне неприятны твои прикосновения». Я дергаюсь, пытаясь отсесть от него подальше. Но диванчик рассчитан на двух людей, а с другой стороны прозрачное стекло. «Обычно женщины говорят мне обратное. А еще стонут от удовольствия и просят не останавливаться». Я быстро закрываю ладонями ушки Даши, чтобы она не слышала, что говорит ее. Язык не поворачивается назвать этого невоспитанного мужчину отцом моей девочки. «Здесь ребенок вообще-то, поэтому оставь при себе свои дурацкие шуточки». «Ладно». Он поднимает руки в примирительном жесте. Потом все же переводит взгляд на дочь. «Привет, принцесса». Улыбается ей, но улыбка получается натянутой, неживой. «Что тебе нужно? Ты следил за мной?» «Ты отключила телефон и не получила мой подарок. Пришлось искать тебя по всему городу». «Мне не нужны никакие подарки. Исчезни, прошу. Я не отдам тебе свою дочь. Не позволю отнять ее у меня». «Я бы не был так уверен». Он достает из внутреннего кармана пиджака телефон, несколько секунд что-то ищет, а потом протягивает мне беспроводные наушники. Я с недоумением смотрю на него. «Просто послушай. Будет интересно, обещаю». «Я не хочу иметь с ним никаких дел. Не хочу ничего слушать. Единственное мое желание, чтобы Марат исчез из моей жизни. Навсегда. Потому что я не хочу жить в страхе. Оборачиваться каждый раз, боясь выпустить из поля зрения дочь. Не хочу гадать, последний ли раз я вижу ее, засыпая по ночам. Мне неинтересно». Отталкиваю от себя его руку, достаю из сумочки кошелек и кладу на стол несколько купюр, рассчитываясь за заказ. Но уйти мне не позволяют. «Сядь!» Сквозь зубы шипит он и с силой впивается пальцами в мой локоть. Я резко приземляюсь обратно на мягкий диван. Встревоженно перевожу взгляд на дочь, чтобы удостовериться, что она не испугалась его. Марат резкими движениями вставляет мне в уши наушники, пододвигает ближе свой телефон и нажимает «плей». Я не хочу ничего смотреть. Но Марат не оставляет мне выбора. На экране лишь белый потолок с лампами, словно кто-то поставил телефон на стол и забыл выключить камеру. «Мне нахрен не нужен этот ребенок. Я без проблем подпишу отказ, но вот с женой моей будут проблемы. Она любит девочку и вряд ли просто так отдаст ее тебе. А ты надави на нее». Я не сразу понимаю, что один из собеседников – мой муж. Воздух вокруг вдруг начинает казаться удушливым. Щеки горят. В душе полыхает настоящее пламя. Нет, мне показалось. Просто показалось. Я попробую, но не уверен, что это подействует. Она слишком своенравная и привыкла делать, что в голову взбредет. Избалованная папина дочка. Не показалось. Это Андрей. И у меня ни одной связной мысли в голове. Что происходит? И красивая. Смешок от Марата, какой-то шум, звон тарелок. Может, в придачу к ребенку и мать отдашь? Пауза. Короткая. Но этих нескольких секунд достаточно, чтобы моя жизнь перевернулась с ног на голову. Андрей встречался с Маратом? Сказал ему, что отдаст Дашеньку? Как он мог так поступить с нами? Как мог так просто предать? Я не понимаю. Ничего не понимаю. Мужик, ты поосторожней. Малую забирай, а вот рядом с женой, чтобы не видел тебя. Я выдергиваю наушники и бросаю их на стол. Не могу больше слушать это. Не хочу знать, что будет дальше. Злость на мужа заполняет меня до краев. Хочу увидеть его. Прямо сейчас. Спросить, чем он думал, когда подписал договор с этим дьяволом. Хочу знать, почему предал нас. Неужели он ни капельки не любит Дашеньку? Неужели... Неужели разлюбил меня из-за того, что я не могу родить ему ребенка? Меня душат слезы. Но я стараюсь держать лицо, выглядеть беспристрастной, чтобы Марат не понял, какую боль меня причинил. С этого момента, я уверена, моя жизнь никогда не будет прежней. Все-таки в каком-то смысле мужчине удалось совершить обещанное. Он разрушил мой брак. По камешкам. Это смонтированная запись. Мой голос звучит ровно, даже не дрожит. Почти. На самом деле мне хочется кричать. Бить посуду, послать мужчину к черту, заявиться к мужу на работу и устроить скандал на глазах у всех. Но это только в моей голове. На самом же деле я очень сдержанный человек. А еще, наверное, мне не хватит смелости сделать это все. Несмотря на то, как сильно хочется плеснуть горячий кофе в лицо Марату. «А ты спроси своего мужа, Кристина. Он находится слишком близко ко мне. Я слышу лишь голос. Чувствую его взгляд, плотную ткань пиджака, что касается моей руки. Но поворачивать в его сторону голову не решаюсь. Просто не могу. Иначе он сможет разглядеть в моих глазах всю боль, что причинил мне». Я знаю своего мужа и доверяю ему, в отличие от тебя. И совершенно не понимаю, чего ты пытаешься добиться этим. Это просто маленькое одолжение. Ты ведь не дура, Кристина, и не папина дочка. Повторяет слова моего мужа и усмехается. Я все же бросаю на него взгляд. Мужчина расслабленно сидит полубоком рядом со мной. Локтем одной руки упираясь в стол. Смотрит на меня пристально, изучает. Но сейчас в его глазах нет вражды. Скорее, усталость и интерес. «Разрешишь взять на руки дочь? Я бы хотел нормально познакомиться с ней». Внезапно спрашивает он, и я замираю. «Ты ведь не отступишься, да?» Марат отрицательно машет головой. «Ты женат?» Внезапно спрашиваю я. «Запала на меня, что ли? Прости, но ты совсем не в моем вкусе». «Женат или нет?» — повышаю голос я. «Предпочитаю свободные отношения». «Тогда как насчет того, чтобы... Раз Андрей не хочет быть отцом Дашеньки...» Понижаю голос до шепота, чтобы девочка не слышала. Она ведь уже все прекрасно понимает. Я могу как-то осторожно сказать ей, что ее папа ты. Ты сможешь видеться с ней, когда захочешь. Я не буду препятствовать этому. На самом деле это было бы идеальным решением. Ради того, чтобы Даша осталась со мной, и я не боялась отвести от нее взгляд, я готова терпеть общество этого грубого нахала. «Ты не поняла, Кристина. Мне не нужна ты. Лишь она». Звучит словно приговор. Настроение и так ни к черту. Я чувствую, как одинокая, предательская слеза все же срывается с моих глаз и медленно скользит вниз по щеке. «Встретимся в суде, Марат». Гордо вскидываю голову я. Резко поднимаюсь с места, беру свою малышку на руки и с вызовом смотрю на мужчину, ожидая, когда он пропустит нас. «Попрощайся с дядей, Дашенька. Помаши ручкой». Нарочито бодрым голосом произношу я. И на лице малышки появляется искренняя улыбка. «Пока-пока!» Она поднимает свою маленькую ручку, с восторгом смотрит на мужчину, не отрывая своих больших голубых глаз. Реакция Марата странная. Словно он понятия не имеет, как общаться с маленькими детьми. Или же думал, что трехлетняя девочка по интеллекту не опережает младенца. Он ничего не произносит. Молча поднимается со своего места, и я наконец-то выдыхаю, когда между нами становится больше пространства. «Я не люблю играть в длинные игры. Сначала твой муж, потом бизнес. Отдай мне ребенка. В детских домах куча брошенных детей. Найдешь себе еще подходящего». Я не отвечаю. Пролетаю мимо мужчины и держусь из последних сил. Слезы и обида душат меня. Муж должен был поддержать меня, а не отдавать на растерзание этому хищнику.